а брылья все же купил, в дорогу от солнца. Глава 14. Поскольку примерка прошла быстро и бескровно, я еще успел в пятницу съездить в Минск, в лабораторию. Они хотели в среду, но удалось перенести, упирая на приемку строительства. Похоже, макушка лета разморила и расслабила в том числе и преступников, хотя это я зря. Количество квартирных краж через открытые окна выросло кратно, равно как и хищение вещей на пляжах и в прочих местах отдыха. Сравниться с ними могло только количество случаев непристойного поведения, хотя и сильно уступало любой из двух вышеуказанных категорий. А вот по моей части заведенных дел, а с ними и заявок на исследование оказалось немного, всего 7 штук, ни одного сложного или аналитического, 4 вообще на качественный состав, уровня да или нет. Их любой лаборант мог бы сделать, причем 2 были на тему, содержит ли образец древесный спирт, и если в одном был он в почти чистом виде, то по второму пришлось писать более подробно, поскольку яд присутствовал в следовых количествах, и заметно повлиять на здоровье вряд ли мог, разве что, если полуштов в одиночку выпить, но тогда и от обычного спирта нехорошо станет, но похмелье будет вообще феерическим, да, хм. Получается, я все-таки сделал количественный анализ вместо качественного, с одной стороны, лишняя работа, с другой, любой из вариантов ответа да или нет был бы неверным. Выехали мы рано утром в субботу. Пришлось встретить колонну из 2 автомобилей на въезде в Смолевичи, чтобы показать дорогу через город. И как хорошо все шло поначалу. Дорога, не шикарная, но всяко лучше Смиловичской, солнце в спину, то есть не слепит, рядом Маша, впереди отпуск. Но стоило проехать чуть больше 100 километров и остановиться в Вилейке с целью размять ноги, как вылезла первая проблема. Оказывается, в грузовике с образцами не было второго водителя. И весь план держать среднюю скорость на трассе 25-30 км в час, меняя водителей на каждой остановке, улетел, в общем. До места назначения было около 600 км. Планировал ночевать в Древнем Ковно, проехав чуть больше половины пути, если кому интересно точнее, то 320 километров, и даже гостиницу заказали. И как прикажете добраться, если туда, с учетом состояния дороги и загрузки автомобилей, чистой езды, без учета времени на остановки по разным причинам, еще от 9 до 11 часов, в довесок к 3 с хвостиком, что уже проехали, имею в виду, без сменного водителя. Как, ладно, я мог бы притопить на фургоне и остаток пути проскочить часов за 7, но груженный буквально под крышу пикап, я уже вынул мобилет, чтобы связаться с Беляковым и поругаться всласть, но дед остановил: ты же не просил сменного водителя. И что, мы же маршрут вместе смотрели, и время в пути считали. Неужели непонятно, что без сменщика, никак? Догадываться можно о чем угодно и как угодно. Ты же явным образом это не оговорил? Нет. Может, у тебя здесь свой водитель есть? Откуда Фомичу знать? Хм. В любом случае, за результат в конечном итоге отвечает именно руководитель. Конечно, вина часто на самом деле бывает на подчиненных, но отвечаешь все равно ты, как минимум за то, что взял на работу или поручил дело тому, кто для этого не подходит. Или за то, что не дал нормальное задание, или не обеспечил условия. Куча вариантов. Трудно спорить, да и толку ругаться, он мне нового водителя по почте все рано не вышлет. Надо решать вопрос на месте, это без вариантов. Охранник из бывших казаков за руль садиться отказался категорически. Выдумывал одно за другим обоснования и оправдания, пока в итоге не признался, что просто не умеет водить. Тьфу ты, столько времени потеряли, не мог сразу сказать. Раз я виноват, точнее, за все в ответе, то мне и выкручиваться. Тем более, дед может меня подстраховать, перехватить управление и дать отдохнуть психологически. С физической усталостью, усталостью тела, правда, эта хитрость не поможет, оно у нас с дедом одно на двоих. Придется полагаться на молодость, зерна кофе вместо семечек и возможность размяться на остановках. Значит, я, за руль грузовика, на мое место в фургоне посажу, пожалуй, Клима, бывшего кнута. Лучше бы, конечно, подошел Влад Беляков, как дворянин, но его здесь нет, увы. А в пикап с драгоценным грузом сядут 2 штатных водителя, из Алешкина и из Викентьевки. Быстро провел пересадки, подрегулировал сиденье под себя и выехал в голову нашей маленькой колонны. Так дальше и поехали. Правда, стоило мне разогнаться больше 30, как сзади начинали сигналить, не могли угнаться. А мне было страшновато тормозить, чтобы в густой пыли никто не воткнулся мне в корму. В итоге второй привал сделали в Ашмянах, примерно через 80 верст. Хоть был уже первый час дня, но все решили немного потерпеть, ограничившись легким перекусом, а на обед остановиться в старой столице, Вильне, до которой оставалось километров 55-60. Один я, думаю, добрался бы где-то за час 40, колонной будем, наверное, телепаться больше двух. Примерно так оно и получилось. В город мы въехали около 3 часов дня и остановились на большой обеденный перерыв. До Ковна было почти ровно 100 километров, но дорога, отличная по меркам нашего мира шоссе, так что я сразу предупредил, ехать будем быстро, стараясь держать не меньше 30. Дед при этом хохотал внутри, как ненормальный, мол, будем ползти как больные улитки, а не как больные и раненые. До гостиницы мы добрались только к 8 вечера, благо, я из Вильни связался с приказчиком и подтвердил бронирование номеров. Устал страшно, пусть дед и подменил меня на перегоне между Вильни и Ковна. Выехали-то мы из Смолевич в 6 утра. Выяснилось, что наши работники собирались ночевать в автомобилях, что я решительно пресек, им еще 3 дня до Юрьева телепаться. А потом по пути из Швеции в Норвегию скорее всего придется ночевать на природе, я не знаю, какая там дорога, и Клим тоже. Так что хватит еще дорожной романтики, до полного изнеможения. А пока есть возможность ночевать в человеческих условиях, ею нужно пользоваться. Утром, увы, в очередной раз, вынужден был признать, что я, балбес, я мерил расстояние не до того города на побережье. До Клайпеды оставалось 200 километров, но самое главное, что нам в сам город было не нужно, наша гостиница располагалась на побережье примерно 5-10 километрами южнее, и к ней можно было проехать напрямую. Ну, как, напрямую. Дорога изрядно петляла, обходя болота и привязываясь к немногочисленным мостам через реки. Я имею в виду, немногочисленным нормальным мостам, сооружений наподобие того, через речку Талька, я уверен, хватало и здесь, а вот шоссейные располагались на расстоянии минимум километров 70 один от другого. Но это все лирика, главное, что по этой прямой дороге от гостиницы до гостиницы было ровно 225 километров, 10 часов неспешной, по моим нынешним представлениям, езды. А самое главное, в 100 верстах, прямо посреди леса, лежал перекресток, на котором нашей норвежской экспедиции стоило свернуть направо, на Ригу, чтобы не наматывать бессмысленные петли. Подумав, посчитав и посоветовавшись с супругой, только для того, чтобы она была в курсе предстоящего маневра, изменил рассадку, имея главной задачей не нагружать допоры норвежцев. Сам остался допоры за рулем грузовика, взяв к себе казака-охранника. Алешкинского водителя усадил за руль пикапа, Клим остался в фургоне, чтоб Маше одной страшно не было. Собственно, все советование с ней к этому и сводилось, к выяснению, поедет одна или с пассажиром. Таким образом все участники торговой экспедиции до перекрестка могли отдыхать. Через 3,5 часа все мы вернулись на свои исходные места в кабинах и, попрощавшись, разъехались в разные стороны. Пикап с Аковитой направо, на север, а оставшаяся колонна из 2 автомобилей сперва прямо, а через 30 минут, налево. Я старательно отгонял от себя опасение, что местная прямая дорога окажется такой же, как от Буйнич до Глухой Селебы, но нет, боги миловали. Да, из остававшихся 120 километров от силы 1/5 была более-менее похожа на шоссе, остальное – грунтовка, порою превращавшаяся просто в 2 колеи через поле или лес, но грунтовка, проходимая без поддержки саперной роты. Правда, каждый раз, когда дорога превращалась в направление, намеченное тележными колесами, появлялось опасение, что мы где-то свернули не туда и заблудились, но изучение карты успокаивало. С местными жителями поговорить для уточнения дороги тоже не очень получалось. Многие не знали русского, оставшиеся в большинстве своем не умели читать карту, и почти все не знали ничего, что находится дальше дневного перехода от их деревни. Дед утешал в своем стиле: «Мимо речки точно не промахнемся, она у нас поперек пути. Если выйдем к мосту, то, значит, правильно двигаемся, если к берегу, броду или какому-то перелазу, то вернемся к ближайшему перекрестку и свернем вдоль реки. Итак, пока не нащупаем нужную дорогу». К счастью, ничего щупать не пришлось. К моему глубочайшему удивлению выехали точно к мосту, а потом и на дорогу вдоль побережья, что вела от Клайпеды мимо нового кайлинского курорта к маяку, что имел разом и практическое, и историческое, и культурное значение. Туда даже экскурсантов возили, правда, поскольку маяк числился военным объектом, полазить по нему не давали. И почти все они, уставшие и наполненные впечатлениями, на обратном пути будут проезжать через нашу гостиницу. Остается только заманить их на отдых, а манков там, если кайрины все сделали, как оговаривалось, должно быть много. Прямо почувствовал себя коварным злодеем, правда, не из эпоса, а из оперетты. Из-за того, что на колейных участках приходилось сбрасывать скорость чуть ли не до пешеходной, я даже подумал, что объездная дорога через Клайпеду длиной 256 километров оказалась бы короче по времени. Зато, романтика, сельские пейзажи с местным колоритом, обед в лесу, правда, разогретый не на костре, а на плитке в фургоне. Если бы еще не третий лишний в лице водителя грузовика. Правда, с этой романтикой телепались почти 12 часов. Выехали в 7 утра, доехали около 7 вечера, а через Клайпеду, скорее всего, добрались бы часов за 10. Дед говорит, что я все еще не могу внутренне пересесть с коня на автомобиль, понять, что качество дороги намного важнее, чем то, что она окажется длиннее на 30-50 километров. Умом понимаю, что это не сутки в пути, а часа полтора-два, которые с лихвой отыграю по скорости, но для этого нужно сделать усилие над собой, начать думать нужным способом и в нужную сторону. Комплекс отличался от того, что себе представлял я, что мне показывал в воображаемых картинках дед и что мы с ним рисовали на бумаге. Не знаю, хуже или лучше, но иначе. Несколько меньше ультрамодерна, больше классики в линиях окон и арочных проемов, в отделке колонны порталов камнем. Меньше блестящего алюминия и больше чугуна и черненой бронзы. Меньше прямых линий и переходов металл-стекло, больше завитушек на фигурном литье. Как итог, новое, нигде прежде не встречавшееся, а я немало журналов пролистал, интересуясь, концепция построения единого пространства, новые архитектурные концепции, но сделанные с традиционными едва ли не до старомодности, солидными визуальными решениями. В итоге получилось, не что-то вообще небывалое, завораживающее и заставляющее замереть на выдохе, как мне представлялось, а, скорее надо же, как извернулись. То есть совсем другой эффект при первом знакомстве. Но главное было сделано. Связь между зданиями и сооружениями, создающая ощущение множественности и единства сразу, а также эффект встроенности дороги в тот же комплекс. Словно не проезжаешь по дороге мимо по своим делам, а въезжаешь внутрь. Как мне потом рассказали, довольно многие сперва останавливались и спрашивали, а где дорога-то, которая не в гостиницу, а на маяк. И, да, на время строительства пришлось соорудить временную объездную дорогу, что позже стало частью внутренних коммуникаций. Граф Кайрин, который брат ректора, был уже на месте, лично контролируя подготовку к завтрашнему торжественному открытию. Ректор же задержался в Клайпеде и обещал быть завтра утром. Разумеется, Алексей Петрович не встречал нас на стойке регистрации, но отдал все распоряжения персоналу и время от времени названивал, уточняя, приехали мы или нет. Нам с Машей был подготовлен номер люкс на третьем этаже из 7, при этом фактически первый, оказавшийся ниже уровня прогулочной террасы на высоте подъездной дорожки, словно бы не считался, был полностью отдан в ведение хозяйственных и вспомогательных служб, за исключением большого холла и нескольких небольших лавок со всякой мелочью, полезной и не очень, от памятных открыток и прессы до сувениров разной степени бесполезности, от печенья в фирменных коробочках до зонтов, шляпок и перчаток против солнца. Первый этаж со стороны фасада был отдан под торговлю, в основном, с недью. Пара кофеен, чайная, еще какая-то забегаловка, главное, не назвать ее так при владельце, все, со столиками на террасе. Остаток этажа, помимо кухонь и продуктовых складов, занимали комнаты для слуг-постояльцев, в одной из которых разместили нашего шофера, а грузовик с фургоном переставили на служебную стоянку во внутреннем дворике. Здесь, на террасе, нас и нашел старший из братьев Кайриных. Добрый вечер. Как вам наше заведение? Приятно увидеть свои идеи воплощенными в камне и не только. Доброго вечера, ваше сиятельство. Без чинов. Благодарю, Алексей Петрович. Только идеи тут, скажем так, не совсем мои, многое изменено. Да, есть такое. Не уследил немного. Архитектор сделал, как привык, и успел к отцу наведаться и убедить его, что должно быть солидно, а не эти ваши новомодные финтифлюшки. Так тоже хорошо получилось, Но вот эффекта ухты, увы, уже не получится. Это да. Правда, некоторые изменения, вынужденные, например, мостики, пришлось делать горбатыми, иначе не получалось из-за ограничений по расстоянию от опор до дорожного полотна и на минимальную высоту. Слишком длинный пролет и нулевой этаж, с учетом толщины балок, пришлось бы строить на метр выше. После короткой экскурсии обошли только здание гостиницы и ресторации за дорогой, а также посмотрели с террасы на другие видимые постройки, оставив детальный осмотр на потом. Граф все же не выдержал, спросил: «Извините, но меня мучает любопытство. Если не секрет, зачем вам понадобился еще и грузовик, в довесок к фургону? Неужели столько нарядов с собой взяли, или там какая-то новая идея?» «Ну, идей там много, и новых, и старых, но их надо обсуждать предметно. Подошли, осмотрели, обсудили. Потом опробовали, снова обсудили. В общем, довольно неплохо провели вечер вчетвером с присоединившейся к нам графиней Аглаей Серафимовной. Женщины удалились в сторону, прихватив с собой бутылку голубичной с апельсином и половину тортика на закуску. А мы с графом обсудили качество продукции, уникальность некоторых предложений, а также перспективы поставок с нового сезона. В общем, весь груз ушел здесь, не придется шоферу на обратном пути по резервным вариантам бегать. Правда, граф взял не за живые деньги, а на реализацию, но мне было не принципиально, а ему до того момента, как пойдет выручка, кассу опустошать не хотелось. Глава 15. Усталость от поездки, экскурсия, переговоры, да еще и подспиртное, все это заставило лечь спать чуть ли не в детское время. Торжественное открытие было назначено на 11 утра, хоть гости начали съезжаться заранее, в том числе еще с вечера. Тем не менее, хватило времени и на то, чтобы выспаться, и не спеша встать, привести себя в порядок и разобраться с шофером. Груз работники гостиницы уже перетаскали на склады, бумаги о передаче его подписаны, осталось лишь передать их нашему бухгалтеру. Для отчетности, выплатил довольному шоферу командировочные и суточные из расчета того, что назад будет добираться 3 дня, 8 часов за рулем, даже если среднюю скорость держать 25 км в час, получается 200 за день, а ехать 540 по короткой дороге или 570 с гаком по нормальной. И это до Смолевич, кстати, выдал человеку карту с пометками пути через Клайпеду, чтобы не заблудился в полях, зарядил по максимуму накопители и отправил его домой. А чтобы не возникало странных мыслей, например, насчет подхалтурить по дороге, или зависнуть где-то на пару дней, устроив себе внеплановые выходные, прямо при нем связался по мобилету с Егором Фомичем и сообщил, что отправляю грузовик обратно, с указанием ожидаемой даты прибытия в Смолевичи. До церемонии открытия довелось еще раз пообщаться с обоими графами. Беседа получилась вполне себе светская, то есть ни о чем, но под конец старший Кайрин попросил, если мне не будет сложно посмотреть на территории, какие еще замечания или пожелания у меня будут по увиденному, а также, возможно, будут какие-то новые идеи. Конечно, пришлось пообещать, что сложно не будет, тем более, что мы с Машей в любом случае собирались погулять и в Дубраве, и в Сосновой роще, и вообще, облазить тут все. Но это позже, а пока открытие. Ради такого дела поперек входа с главной террасы на первый этаж натянули красную ленточку, выгнав персонала и собрав гостей на улице. Эта ленточка особенно забавно смотрелась в сочетании с теми постояльцами, которые предпочли остаться в номерах и смотреть на ритуал из окон. Первым выступил граф Кайрин, Алексей Петрович. Его сиятельство рассказали, какое это уникальное и новаторское сооружение, с изрядно испохабленными ретроградом архитектором и уникальностью, и новаторством, как род Кайрин их рад видеть первыми гостями друзей семьи и лиц, причастных к созданию проекта, а также просто достойных лиц из ряда губерний, имеющих общие интересы с родом. Затем пожелал всем хорошо отдохнуть и подаваться и освободил трибуну, уложившись минут в 15. После него выступил управляющий, рассказавший, как он горд оказанной честью, как он и весь персонал не посрамят, и еще, как они все рады принимать нас здесь. Этот почти уложился в 10. Потом было ритуальное разрезание ленточки, торжественная упаковка куска оной в специальный ларец и прочие ритуальные пляски. Итого, полчаса на то, чтобы сделать 2 движения ножницами. Это ты просто не представляешь себе, как вы тут хорошо устроились. У нас бы приперлось все районное начальство, делегация от областного, по-вашему губернского, депутации от медиков, от надзорных органов и прочее, прочее, прочее. И предводитель каждой банды бы выступил с речью минут на 20-30 как минимум. А они здесь все зачем? Ну, как же, без циркуляра из канцелярии ведь и солнце не встанет, и дождь не выпадет, а если выпадет, то ни там и ни туда. Яда и сарказма в голосе деда хватило бы, что потравить все колодцы отсюда и до Клайпеды, в полосе шириной верст 10. Подожди, граф же благодарил местные власти за содействие, и делал это так, будто они или их представители здесь. Разумеется, какой чиновник откажется сначала посодействовать, за соответствующую благодарность, а потом от того, чтобы на халяву отдохнуть несколько дней на взморье. Но вот примазаться и речь двинуть у них не получается, частный проект на частной территории. Меня персонально граф в своей речи, к моей радости, не упомянул, а вот Машу это обстоятельство расстроило, она даже обижаться было собралась. Пришлось тихонько шепнуть на ушко: «Ты хочешь эту неделю отдохнуть на море, или превратить ее в сплошные деловые встречи, совещания и просто визиты любопытных?» Большое спасибо графу, что не стал про меня ничего рассказывать посторонним, кто по-настоящему заинтересуется, те узнают, остальным не надо. Мурка задумалась, надолго, минут на 10, потом согласилась, что посторонние нам не нужны, тем более, что это не просто отпуск, а свадебное путешествие. Следующую неделю мы забыли обо всем, что не касалось непосредственно нас двоих. Гуляли по лесу и по пляжу, купались, валялись на шезлонгах, пили разные напитки, горячие и холодные, безалкогольные и не очень. Сходили, по переданному нам от графа приглашению, в Мызу, познакомились с женой управляющего и получили от нее в качестве гостинца горшочек вкуснейшего бруснично-грушевого варенья, которое и съели с чаем и местным ноздреватым хлебом буквально за два вечера. В последний вечер, в воскресенье, собрался зайти к управляющему, передать через него графу блокнот с заметками и пожеланиями, но граф сам позвонил и пригласил в гости. После ужина и светской беседы, хвала богам, за чаем и выпечкой, а не за спиртным, через описание впечатления от отдыха плавно перешли к цели встречи, моему блокноту. Дед говорил, что начинать нужно всегда с похвалы, с приятного. Как он объяснял, умаслить, чтобы замечания потом по смазке зашли до характерного щелчка, но не перестараться со смазкой, а то все обратно повыпадет. Ландшафт сделан просто волшебно, и функционально, и красиво. Садовая скульптура, я об этом вообще не подумал, для меня лес сам по себе красив, но фигуры на входе и выходе из каждой зоны, замечательная идея, на мой взгляд. Лавки, декорированные под упавшие деревья, тоже чудо как хороши. Мостик через промоину великолепен, так встроен в окружение, что как будто всегда тут был, сам вырос, а не построен. Трон лесного царя из выворотня на краю полянки, его укрепить надо, артефакторов привлечь, потому что дети с него не слезут, пока их ломиком не отковырнешь или пока не доломают. Граф сидел довольный, пора переходить к проблемам. Но чего не хватает, это урн для мусора. Хотел бы сказать, что их надо побольше, но нет, их просто надо. Пусть замаскированных под пни, например, но желательно поставить возле каждой лавочки, на пересечении их главных дорожек и около объектов, привлекающих много внимания, тот же трон, подъем на дюну и так далее. Полноте, откуда в лесу мусор? Если что и появится, то есть два дворника, пройдут утром и в обед, все уберут. Дворников, как вы справедливо заметили, всего два, под каждым кустом они дежурить не смогут, потому мусор будет копиться, валяться и портить настроение отдыхающим. А откуда он возьмется? Во-первых, есть странные люди, которые идут дышать лесным воздухом с сигаретой или папиросой в зубах. Думаете, будут складывать окурки в кулак и носить с собой до возвращения в гостиницу? Очень сомневаюсь. Итак, окурки, спички, пачки из-под курева, от трубочного табака до сигарет. Далее, у нас семейный отдых, значит, дети и подростки. Это фантики от конфет, стаканчики и палочки от мороженого, кульки из-под орешков и семечек, взятых с собою, чтоб белочек покормить. Я перевел дух, граф задумался, но возражение от него не последовало. Его супруга вообще активно кивала, поддерживая каждый пункт. Публика постарше будет оставлять бутылки из-под напитков, от газировки до пива и чего покрепче, остатки закуски, чешуя и кости от рыбы и так далее, и тому подобное. И если сразу после прохода дворника все будет более-менее, то уже часа через полтора-два кое-где гулять станет откровенно неприятно. Да, не подумали, согласен. Когда мы с братом и ответственными ходили, Там не понадобились урны, вот мы о них и не вспомнили. Еще подъем на дюну и спуск с нее, песчаная дорожка и ступеньки, изображающие вылезшие из земли корни, это очень стильно и красиво, просто шедевр, но рядом нужна и обычная лестница. Дамы в туфлях и босоножках, господа в сандалиях, дети, все они, если пойдут по песку, начерпают его в обувь и сотрут себе ноги. Во-первых, это пострадавшие клиенты, оно нам надо. Во-вторых, люди начнут карабкаться в обход, по траве, вытаптывая ее. В итоге рано или поздно, но люди вытопчут траву на значительной площади, что может привести к расползанию дюны. Снова согласен, про туфли и сандалии не подумал. Идем дальше. На пляже чудовищно мало лежаков, чуть больше трех десятков. Гостиница рассчитана на 3,5 сотни постояльцев, в сезон минимум 2 сотни из них пойдут на берег купаться или принимать воздушные ванны. Но это даже к лучшему можно повернуть, если организовать выдачу на прокат складных шезлонгов. Так уж и 200. Ладно, часть отдыхающих только в последний день, выходя из бара, увидит, тут еще и море есть, оказывается. Я переждал короткие смешки и продолжил. Кто-то пойдет гулять по лесу, на экскурсию к рыбакам, на рынок за сувенирами. Может, на маяк съездит. Но, потратив на это 2-3 дня, пойдут на пляж. Пусть не 200, пусть 150, но это в среднем. Пиковая нагрузка может быть и больше, намного больше. Так что складных лежаков надо закупать или изготавливать срочно и много, в запас. Убедили, помечу. Дальше. Есть еще и дальше. Да, немного, но очень важное, потому оставил напоследок. Уже заранее начинаю расстраиваться. Одна проблема решается организационно, плюс небольшая постройка буквально своими силами. Со второй, там кто-то навредил знатно. С чего начнем? Давайте со второй, пока голова свежая, со второй понятно, что делать. Давайте так, скажите, вам же понравилась идея пресного душа на пляже, чтобы отдыхающие могли смыть соль и задержаться подольше? Так почему же ее уничтожили? Что значит уничтожили? Душевые построили. Построили так, что саму идею уничтожили полностью. И я, кажется, знаю, кто этот враг. Точнее, не так, а по пословице. Услужливый дурак опаснее врага. Эк вы жестко. Это еще мягко, поверьте. Идея была какая? Ряд из дюжины, полутора душевых леек, с перегородками между ними и шторками для самых застенчивых. Вышел из воды, в том же купальном костюме встал под душ, смыл соль и пошел на лежак. А что сделали? Гранит, мраморные вставки, бронзовое литье. Вы серьезно? На пляже. Красиво же. Да пес с ним, с литьем, если бы не во вред. В этом храме омовения большой холл. Зачем? 2 гардеробных, что там оставлять? Шапочку для плавания, 2 раздевалки, мужская и женская, а за каждой раздевалкой, 1 кабинка с 1 лейкой. Туда уже сейчас очереди возникают. Что же будет при плановой загрузке гостиницы, зачем, а главное, за что так-то издеваться над идеей? Было сочтено, что мыться у всех на виду, неприлично, люди будут недовольны и возмущены. Они будут недовольны и возмущены отсутствием возможности соль с кожи смыть. Еще раз, в душ, в купальном костюме, выходишь из моря в нем, нормально, ничего неприличного. Идешь через пляж, тоже все в порядке. Останавливаешься у лежака, все хорошо. А если проходишь еще 10 метров и останавливаешься под душем, все, падение морали, порнография и растление чаек. На чайках граф хмыкнул, я же вспомнил, что Кайра вроде как с ними в родстве, и решил немного уменьшить накал. Кто такое разделение по зонам придумал, скажите мне, пожалуйста. А, главное, каким местом? Когда вот так излагаете, сам начинаю понимать, что дурость сделали. Но тогда это казалось логичным. Хм, да. Тут так просто с наскока не решишь проблему, думать надо. Да, у меня пока не выдумывается ничего толкового. Разве что сделать в этих купальнях номера для особой публики, не мужской и женский душ, а просто 2 комнаты отдыха для особых гостей. Поставить мебель из ротанга в фойе, там же стойку с соками и чаями, раздевалку тоже переоборудовать, те же столики, кресла, может, кушетку для отдыха. А рядом, построить нормальный душ с нуля, это мы подумаем. На самом деле, так вот на ходу не решишь. А что там за проблема, которую можно решить организационно? Спасатели. Мы говорили о спасателях, которые дадут урок плавания, помогут, если кому-то станет плохо в воде и проследят, чтобы никто не творил дичь, а в частности, не лез в воду пьяным. Помните? Да, помню. Хорошая идея. была, то всего этого осталось, похоже, только последняя задача, или еще какая-то, я не знаю, для чего там сидит и страдает от жары солидный господин в костюме с жилеткой, галстуке, бабочке и спинсне. Это семейный доктор, хороший, кстати, мы, если помните, и о медицинской помощи говорили, может дать консультацию по любому вопросу, касающемуся здоровья, еще бы как-то об этом догадаться отдыхающим, хоть бы табличку какую поставили, что ли, или указатели со стрелками, это да, это упущение, исправим, исправите, не сомневаюсь, консультация врача на пляже, это богато, это шикарно, но он не отменяет остальных задач, к примеру, вот вы, этот врач, сидите на берегу, страдаете от жары, а вон там, в 10 метрах от берега тонет ребенок. Что будет делать ваш солидный доктор? Бегать по песку и заламывать руки? КХМ, а вы с примерами не щадите. Море тоже не пощадит. Дайте угадаю, спасателей в купальных костюмах убрал тот же дебил, повернутый на своем понимании нравственности, что испоганил идею с душевыми. Зря вы так, уважаемый человек, доктор архитектуры. Вот пускай архитектуру и лечит. Зачем он лезет? Куда не просит, я перевел дух, не сочтите дикарем, я знаю, что такое доктор наук, но зла не хватает, когда твою идею уродуют по дурости, может, с годами привыкну и перестану так злиться, в общем, надо поставить вышку, 4 жерди, укосы, настил, лестничка, навес над головой, местные селяне топорами за полдня поставят, а на роль спасателей взять студентов-пловцов, пополам с медиками, и вряд ли этот солидный семейный доктор будет лечить солнечные удары, ожоги и страдающих от похмелья. Потом, по заветам деда, еще немного смазки, чтоб раздражение снять, а то граф выглядит сильно недовольным, видимо, зря я так на неведомого мне блюстителя нравственности, у них, возможно, какие-то давние личные контакты, а тут я со своими обличениями. В общем, помимо дежурных похвал кухне, пришлось отметить и более важные вещи, а также слить пару идей, чтобы вы не думали, что я зазнался, признаю свою огромную, грубую ошибку, которую вы исправили походя. Я, планируя все эти террасы, мостики, столики на крышах и балконах, абсолютно не подумал про пыль от проезжающих экипажей, а тем более, автомобилей. Вы же решили проблему, залив все дорожным камнем, понесли дополнительные расходы, но, решили, но мне до сих пор стыдно, что я допустил такую грубую ошибку, которая могла уничтожить всю идею на корню. Это тот самый доктор архитектуры, между прочим, сразу увидел и придумал решение. Не сомневался ни секунды, что в классической архитектуре он разбирается отлично. КХМ, да, так вот, решение элегантное, оно еще и клиентов в гостиницу привлекает, создавая эффект того, что мы уже въехали внутрь, но и на твердое покрытие ветром и колесами натащит песку. И пыль будет лететь, хоть и в меньшем количестве. Нужно сделать поливалку, как минимум бочку на тележке и насос, чтобы смывать из шланга мусор. Как максимум, использовать пожарную машину для того же, а заодно она же будет страховкой на случай чего. Мы подумаем. В общем, граф явно не был настроен на дальнейший разговор, так что идеи в стиле «как еще можно заработать» я решил придержать, предпочтя по-светски неторопливо раскланяться. А утром мы с Муркой двинулись в обратный путь. Глава 16. Как бы то ни было, но отдохнули мы в этой новой гостинице отлично. Правда, если дед прав в своих предположениях, больше меня сюда не пригласят, а предложение о выкупе, так сказать, моей доли я получу уже в сентябре. Причем, если этот архитектор очень близок к графскому роду или вовсе входит в него, то оно будет не слишком щедрым. И на этом все особые отношения с Кайринами могут прекратиться. Немного обидно, если все обернется таким образом, но дед прав. Уже оказанная услуга ничего не стоит. А оказывать ли новую, я еще подумаю. Например, предлагать ли ягоды с моей изнанки для выращивания в академии. Но все мысли о делах, потом, после возвращения домой. Я даже по мобилету со своими почти не связывался, только один раз в день или по-настоящему экстренные новости. Хотя самую, не знаю даже, как ее охарактеризовать, заковыристую, что ли, новость узнал из газет. Местная пресса вообще как-то много внимания уделяла событиям с той стороны моря, в первую очередь из Швеции, но и Норвегию не обходили стороной. Не так, чтоб уж очень много материала о событиях в Скандинавии, но практически в каждом номере каждой газеты хотя бы одна заметка с полуострова, а была, еще когда высчитывали грузоподъемность пикапа, а это, напомню, 120 ящиков по дюжине бутылок в каждом, 1440 бутылок всего, задумался о том, что число не круглое. Убрать 3 ящика, не дело, оставшиеся бултыхаться будут. Добавить 5 ящиков в салон, тоже неудобно, людям на них неделю почти жить. В итоге определил так, 1400, на продажу, оставшиеся 40, аварийный запас, если вдруг где-то что-то разобьется, и в распоряжении Клима. Гостиниц кому-то передать, где-то процесс ускорить, может, даже посидеть с кем-то. Он же распорядился запасом иначе. 4 бутылки все-таки раскололись, это определили почти сразу по запаху, а потом уже на месте посчитали ущерб. Причем все 4, в разных частях кузова, как и почему, пес их знает, может, дефект стекла, может, так сложились волны от вибраций и ударов по подвеске. 2 ушли морякам, 1, чтобы дополнительно закрепили автомобиль, 2, чтобы разрешили одному из наших оставаться в кабине для охраны. Так-то всех пассажиров с грузовой палубы выгоняли, но сопровождавшие ценный груз все так или иначе договаривались с палубной командой, в итоге таких охранников в трюме постоянно было человек 10, которые заодно и друг за другом приглядывали. Еще одну отдал таможеннику на шведско-норвежской границе. Так-то внутренние границы в Скандинавском Союзе были весьма прозрачными. Наездивших и ходивших туда-сюда местных жителей, равно как пассажиров общественного транспорта, внимания вообще не обращали, но вот грузовой транспорт останавливали. При этом внутренние перевозки были беспошлинными и не требовали каких-то разрешений, так что проверяли только документы, свидетельствующие, что груз идет в пределах Союза. А вот с импортом и экспортом все было интереснее. Но поскольку появление иностранных купцов было, мягко говоря, событием редким, то без дополнительной заинтересованности таможенник вполне мог уйти на обед в любое время суток и отсутствовать дня 3, при этом без отметки о пересечении границы товар продавать было нельзя, только использовать для личных нужд. Итого естественная убыль за время пути составила 7 бутылок. Еще 3 ушли на организацию рекламной акции, а 30 – на нее саму. Да, правильно догадались. Климу так понравился формат празднования 200-летия семейного дела, что он решил провернуть что-то подобное в миниатюре, арендовал на центральном крытом рынке столицы площадку на сутки и устроил угощение для публики. И ведь, паразит такой, задумал это заранее, даже сотню тех самых дешевых рюмок с собой прихватил, собрав их по дороге в Викентьевке и Валешкино, где и остатки посуды из Смолевич хранились, и закуску, а мне ничего не сказал. Единственное, чего он не рассчитал, даже будучи изначально почти местным, так это возникшего ажиотажа. Услыхав о халяве, настоящая аковита, почти что с королевского стола, да к ней еще предлагают ломтик копченого сала на кусочки ржаного или даже пшеничного хлеба, сбежался народ со всего рынка и округи. Надо отдать должное потомкам викингов. Они сами следили за тем, чтоб никто особо хитрый не подходил дважды, а те, кому не хватило выпивки, расстроились, конечно, но бузить не стали, тем более, что закуски оказалось больше, чем нужно, поскольку заготавливалось из расчета на все 40 бутылок, да с запасом, и она послужила своего рода утешительным призом. Но в целом затея всколыхнула местное небогатое и весьма прижимистое общество настолько, что даже попало в столичные газеты, как пример удивительной щедрости некоего ярла из соседней империи, а местные перепечатали. Ох, надеюсь, прибалтийские газеты в нашем великом княжестве не в ходу, как и в материковой империи, а то как бы мне такое не аукнулось. Зато весь товар выкупили 3 оптовых торговца, что называется, на корню. Причем сами поделили доли, кому сколько и не торгуясь, что удивило Клима до глубины души. Он этот момент за 10 минут разговора упомянул 4-жды, заплатили по 175 крон за бутылку. Он назвал цену с запасом, собираясь в процессе торгов сбросить до 160, что было чуть-чуть больше желаемых 50 рублей, но в итоге аковита ушла по 55 с копейками. Я так понимаю, торговаться не стали, поскольку сговориться не успели и опасались, что коллеги-конкуренты просто разделят между собой долю слишком экономного. Другого объяснения не вижу. Но в целом, как выразился тот же Кнут, дольше закусь нарезали, чем торговали. Так что проведя 1,5 дня и 2 ночи в Осло, мои посланцы выдвинулись домой, честно передав в местные фискальные органы 73,5 тысячи крон, 30% от выручки, о чем и получили справку с тремя печатями. Домой везли сумму, равную 54 101 рублю, но, в кронах, поскольку обменять такую сумму на месте было сложно, а задерживаться они не хотели. Хороший куш, если очень мягко выражаться, но, увы, скорее всего, одноразовый. Осенью дозреет новая партия, товар будет, но будет ли сбыт, вот в чем вопрос. В Минск норвежские кроны везти тоже особого смысла нет, кому они тут нужны, так что, если не смогут обменять в Риге, придется сделать крюк до столицы. Почему в Риге, а не в Юрьеве? Так, оказывается, паром до шведской столицы ходит и оттуда, и отсюда, причем расстояние и время в пути почти одинаковые, а ехать до Риги намного ближе. Это мне Клим рассказал, когда мы на том перекрестке прощались, точнее, он уточнил, зачем именно им ехать вдоль моря на север, какие такие дела должны по дороге сделать. Пришлось признаться, что я о втором пароме не знал и менять маршрут. Так что до порта они добрались, еще когда мы ехали по тележной колее и гадали, как долго будем искать мост через речку. Повезло, что паром уходил в понедельник около обеда, так что во вторник вечером уже высадились в шведской столице, оттуда к середине дня в четверг, сменяя друг друга за рулем каждые 3 часа, добрались до места. В пятницу торговали, за выходные добрались до порта, но обратный паром будет только утром в среду. Ничего, погуляют по городу, может быть, деньги поменяют, хотя бы часть, хотя и вряд ли, норвежские кроны на шведские сменяли бы без проблем, но, как говорится, хрен редьки не слаще, мне рубли нужны. Так или иначе, в Смолевиче экспедиция вернется в лучшем случае в конце этой, только начавшейся, недели, а если придется заезжать в Питер, то к середине следующей. Да и мы с Машей торопиться не будем, путешествие, так путешествие. За 2 часа доехали до Клайпеды по вполне приличной дороге, пусть дед и обзывал ее грунтовкой районного значения. Там погуляли, осмотрели крепость более чем 600-летней давности, посмеялись с историей о том, что строители замка были уверены, будто находится в устье Немана 13, таки да, немцы, строившие крепость Мимель, были в этом твердо уверены, причем пребывали в данном заблуждении как минимум полвека. Затем, не то поздний второй завтрак, не то ранний обед, и отъезд в направлении Ковна. Причем до этого города мы так и не добрались, остановились в небольшой, но красивой и на удивление ухоженной семейной гостинице в небольшом городе верстах в 80 от него. Так дальше и путешествовали, неспешно, останавливаясь в живописных местах, осматривая достопримечательности. Один раз, романтики ради, заночевали в лесу в фургоне. Единственное, что портило впечатление, это местное, с позволения сказать, пиво. Я попробовал его в гостинице, решил, что управляющий по ошибке закупил какую-то дрянь. Хорошо, что не поднял эту тему в последний вечер у графа. Но в Клайпеде было то же самое, с незначительными вариациями, и в маленькой гостинице перед Ковна, и в самом Ковна. Там случился один, скажем так, небольшой инцидент. Попробовав принесенный напиток, я отставил бокал в сторону и сказал Маше, снова пиво категории ММП. Простите, а что значит ММП? Я хотел было сказать, что вмешиваться в чужой разговор без разрешения, как минимум невежливо, но для начала решил все же ответить на вопрос. Это значит моча молодого поросенка 14, в Прибалтике, пусть уж не обижаются, с пивом на самом деле беда. Не знаю, с чем это связано, но еще в 90-е ходил анекдот, и был номер у квнщиков, не знаю, что первично. Почему пиво выходит из организма быстрее, чем молоко? Ему цвет менять не надо. А почему рижское выходит быстрее, чем жигулевское? А ему и вкус менять не надо, причем жители Латвии смеялись с него громче, чем все остальные. Правда, кажется, то был смех сквозь слезы. У более взрослого подсвинка цвет темнее. А вы, вижу, разбираетесь в моче, новый голос. Повернув голову, понял, что вызвать за оскорбление не получится. Простолюдин, хоть и не бедно одетый, в морду дать можно, в своем праве, но придется объясняться с полицией, портить себе настроение. Задумчиво почесав щеку, так, чтобы был хорошо виден родовой перстень, ответил, в отличие от вас, только по цвету, и то не очень, но зато хорошо разбираюсь в пиве. Остроумец, увидев, что нахамил дворянину, подавился воздухом и постарался стать незаметным, а первый подошедший с некоторой обидой в голосе заявил, скажите еще, что можете сварить лучше. Вот как же бесит такая демагогия, причем и деда тоже, чтобы увидеть, что хлеб клеклый и не пропечен. Не нужно быть пекарем, как не надо быть поваром, чтоб определить, что салат прокис. Но с чего бы он так завелся? Изготовитель этой жидкости или владелец заведения? Скорее все же второе, судя по тому, как на него официанты косятся и имитируют особое рвение. Легко. Пойдем к автомобилю. Заинтригованный предполагаемый владелец, а с ним еще несколько любопытных, прошли за мной к припаркованному рядом фургону. Там я вынул из холодильника пару рысюхинского светлого и пару темного. Эх, запас подходит к концу, одна бутылка светлого осталась и три темного. Сказываются предпочтения Мурки. Вот, мой род 200 лет его варит и продает. Попробуйте и сравните с тем, что у вас продается. Кстати, пока мы ходили, тот хмырь, что спрашивал про мочу, куда-то исчез бесследно. Пришли, открыли, разлили в стаканчики на пятерых и темное, и светлое. Попробовали, вздохнули, и больше ничего не спрашивали. Официант, кстати, унес мой бокал, и в счете пива в итоге не было. Точно, владелец, смотрел еще мне вслед задумчиво. В общем, если туда доехали за два дня, то обратно добирались четыре, отдыхая и развлекаясь. Разве что я занимался телефонными переговорами по 2-3 раза в день, а не только по вечерам, и изменили маршрут, от Вильна двинув на Минск, поскольку меня там в лаборатории уже очень ждали, так что пока я был на службе, Маша сама гуляла по столице, ехать домой одна не захотела. Ну и я, не привязанный благодаря ей к расписанию поездов, смог одолеть все бумаги в один день, пусть и закончил после 7 часов вечера, оставаясь последним живым человеком в здании, не считая дежурного эксперта и сторожа. А в пятницу наступила расплата. Пока Маша, на удивление спевшаяся с женой моего главного бухгалтера, уехала в Дубовый Лог доделывать планировку и обставлять те комнаты, в которых закончились отделочные работы, и, как я подозреваю, посплетничать всласть вдали от ушей мужей, причем это, думаю, главная задача, я погрузился в накопившиеся бумаги. Во время учебного года столько за месяц не набирается, честное слово, но дело не в кознях управляющих, позавидовавших отпуску, а сезон закупки зерна, причем часть закупается уже со склада, а часть в буквальном смысле на корню, с согласованием графика поставок, и везде нужна именно моя подпись, наряду с подписью бухгалтера. Причем я могу заменить Архипа Сергеевича, как, собственно, раньше такие документы и готовились, а вот он меня, нет, в субботу тоже погрузился в бумажную пучину, но был выдернут оттуда не дрогнувшей рукой супруги. Оказывается, в имение привезли мебель для кухни, точнее, заготовки для нее, и теперь никто толком не знал, что со всем этим дальше делать. Загрузил в фургон несколько десятков килограммов металла, себя, и поехал собирать мозаику. Сложнее всего было решить вопрос с каменной столешницей и мойками, но удалось выцепить мага камня из доделочной бригады, соблазнив его оплатой наличными и редкой выпивкой сверх. Он сразу понял общую концепцию, но вот с доведением мелких деталей, наподобие мест подключения слива или прохождения труб, или крепления всего этого к мебели, пришлось повозиться. В целом получилось интересно. Светлая кленовая древесина, от темной морилки я не без боя, но отказался. Темная бронза кранов, ручек и окантовки раковин, столешница и мойки из светло-серого гранита, декоративные накладки из золотистого анодированного алюминия. Красиво и сверхсовременно, как кухня будущего. А кроме красоты, удобства пользования и функционал от вытяжки, пришлось повозиться с трубами, не только с прокладкой, но и с тем, чтобы они не гремели под напором воздуха, до измельчителя мусора в сливе раковины, от точечного регулируемого освещения, идея и управляющие элементы от фургона последнего образца, до артефактной варочной поверхности, которая оказалась тем еще приключением, и должна была стать одним из сюрпризов. Сам переделал ее из нескольких обычных плит на мане, листового стекла и сделанного под заказ артефакта, преобразующего определенные жесты руками в управляющие команды. Получилось похоже на то, как дед описывал индукционные плиты своего мира, только у меня еще можно было задать размеры каждой конфорки, растягивая или сжимая ее, потянув пальцами за точки привязки. Сделать из круглой овальную, перетащить в другое место, любой каприз. А вот духовой шкаф пришлось ставить обычный, не успел и не сумел переделать его аналогичным образом. Кстати, пришлось изрядно повозиться со встраиванием оного, начиная с обдирания ненужных декоративных элементов, продолжая установкой нормальной теплоизоляции и заканчивая формированием крепежных элементов на корпусе. Глядя на то, как я управляю варочной поверхностью, Маша задумчиво протянула. Теперь осталось найти кухарку, которая не убежит от такой плиты в ужасе. А вот Варвара Матвеевна, хоть и кивала в согласии, но взгляд имела очень какой-то хищный. Чую, будут осваивать оборудование вместе, а потом мне придется делать то же самое еще как минимум два раза, для жен двух Беляковых, или трижды, с учетом тещи, которая порой любит что-нибудь приготовить сама. Неприятно царапнуло воспоминание, что автомобили я тоже хотел сделать ровно два, один себе, второй, для завода, ага. Но я сделал волевое усилие и прогнал эту пугающую аналогию. Глава 17. Но освоение новой плиты пришлось отложить, как и мой задуманный длительный визит наизнанку. Позвонил стряпчий из Могилева с сакраментальным вопросом. Так вы таки будете брать дом, или запишем это как немного затянувшуюся шутку юмора? Пришлось ехать в Могилев, ставить подписи на бумагах в городской управе, в полиции, где выдали новую домовую книгу, в пожарной инспекции и зачем-то в налоговой, несмотря на то, что я, как дворянин, от налога на недвижимость был освобожден. Но, как оказалось, не был освобожден от налога на пользование городской землей, поскольку участок, занимаемый домом, с ним вместе отнюдь не продавался и оставался в ведении казны, в данном случае, города. Оставшиеся до выхода на работу дни Маша посвятила ремонту помещения и закупке мебели, кроме мебели для моего кабинета. Пока шло строительство, мы жили в квартире Мурлыкиных, благо, теща с двумя младшими дочками традиционно проводила время на даче, а горничная и кухарка были отпущены домой. С тестем же мы всегда легко находили общий язык, он же, довольный тем, что в доме появилась хозяйка, старался ее не злить, чтобы не сбежала и не пришлось опять самому готовить себе завтраки. Хотя, судя по состоянию кухни, максимум, что он готовил, это чай и бутерброды для перекусов. С другой стороны, почему бы и нет? Жалование полковника вполне позволяет, не слишком напрягая семейный бюджет, питаться в кафе по три раза в день, чем он, похоже, и занимался. Я потратил два дня на то, чтобы разгрести накопившиеся дела в лаборатории, а также рассказать дядям и Светам все новости, а также еще раз отметить в узком, почти семейном, кругу мою женитьбу. Потом день понадобился на то, чтобы выяснить у тестя, где он заказывал мебель себе в кабинет и заказать там то же самое, но под свои размеры комнаты. Между делом заехал в земельную управу и в контору уполномоченного по развитию, узнать, нет ли разрешения на строительство карьера. Не было ни там, ни там. А затем, все, дела в Могилеве закончились. Маша, глядя на мои мучения в то время, как она с удовольствием выбирает один из трех совершенно одинаковых, на мой взгляд, вариантов занавесок в гостиную, сжалилась и избавила меня от страданий. Двусмысленно прозвучало. В общем, я получил свободу, тем паче, что дел накопилось изрядно, в Викентьевку тоже требовалось заехать в обязательном порядке. Не то, чтобы мне нужно было разрешение, в любом случае завтра утром уехал бы, поставив супругу в известность, но если ей так приятнее, ощущать свою значимость, пусть себе. Однако планы опять оказались порушены, и опять, телефонным звонком. Мне на мобилет поступил вызов из канцелярии великого князя с вопросом, почему, собственно, я не тороплюсь вступать в права состояния, то бишь, получать баронские регалии. Здрасте, мордости, только что же спрашивал, буквально перед отъездом в Могилев. Тем не менее, пришлось бросать все и лететь в Минск. Не в том смысле, что по воздуху регулярного дирижабельного сообщения между Могилевым и Минском не было, тем более речь не шла про аэроплан, что и вовсе несуразно дорогое удовольствие. Лететь в переносном смысле, то есть быстро ехать, невзирая на преграды. Но в любом случае, поскольку после звонка нам нужно было еще добраться от Могилева до Минска, то в канцелярию мы смогли попасть только на завтра. Встретивший нас заведующий отделом в ранге коллежского секретаря, что соответствовало армейскому поручику, чин 10 класса, важностью мог дать фору не то, что полковнику, но и иному генералу. И сразу начал выдвигать какие-то странные претензии, мол, все давно готово, а я где-то шляюсь, не так грубо по форме, но по смыслу, вполне и вообще, это уже на грани небрежения дворянским долгом и неуважения к великому князю. Послушать его, так я с момента подачи документов должен был жить в приемной, ночуя в палатке у входа, чтобы не пропустить момент нисхождения благодати. Секундочку, мне надоело выслушивать этот поток сознания, и я прервал его. Говорите, больше 2 недель, да, вы еще и не воспитаны, перебивать старших. Он пробурчал себе под нос что-то неразборчивое, в чем мне послышалось, кому только титулы не раздают, но подтвердить это под присягой я бы не смог, и пошуршал бумагами, имитируя поиски нужной. Да, вот документы, извольте видеть. Извольте видеть и вы. Я извлек из портфеля последнюю отписку, полученную перед отъездом в Могилев, от вашего отдела, за 2 подписями, включая, как я понимаю, и вашу и с печатью организации. Русским по белому, не мешайте работать, ваша очередь еще не скоро. Это вот как прикажете понимать, чиновник, увидев бумагу, приобрел кислый вид. Правы были Серебренников и дед, заставляя требовать и собирать бесполезные, казалось бы, бумажки. От сказанного по телефону он бы отбрехался с легкостью. Или меня не так поняли, или я не так понял, или вообще не тому человеку звонил, а так, вот он документ. Кстати, перстень-то у него на пальце не дворянский, а слуги рода. И чин до дворянства по пожалованию не дотягивает, в армии для этого до капитана дослужиться надо. Так что, милейший, от обращения как к официанту его передернуло, но возмутиться не успел или не рискнул, поскольку я продолжил. Прежде чем хамить дворянину, главе рода, и, как вы сами утверждаете, уже давно барону, наведите порядок в своем заведовании. Я разберусь, и виновные в недоразумении будут наказаны. Слегка умеривший пыл оппонент собрался было спрятать мою справку в развалы на своем столе, но я перехватил ее, заодно решив додавить. Ваша милость, простите, может быть, и прощу. Вы забыли добавить, виновные будут наказаны, ваша милость, раз уж у нас тут речь зашла об устоях и уважении к вышестоящим. Заведующий отделом, который, кстати, ни имени, ни фамилии своих так и не назвал, скривился, будто его живую жабу съесть заставили, но повторил фразу, как должно. Да, конечно, вы их поругаете и оставите на неделю без сладкого, а, может быть, даже и без полусладкого. Сарказм у меня в голосе можно было резать ножом и на хлеб намазывать, но чиновник на сей раз промолчал. Я не понимал смысла происходящего, однако было очевидным, что тут дело вовсе не в ошибке подчиненного, хотя бы от того, что принимал нас чиновник наедине и даже не попытался призвать сюда предполагаемого виновника, чья подпись стояла на бумажке. Дед тоже был в недоумении.